Они уже под конец вписались, когда мы этих ублюдков уполовинили, отмахнулся мужик и, оттолкнувшись плечом от косяка, кивнул на выход. Ну, очухалась, тогда шевели колготками, а то жрать охота. Уже выйдя в коридор, он, словно что-то вспомнив, обернулся. Ах, да, еще одно. У Шепард есть бзик, что каждый тип имеет право на ошибку и еще один шанс. Че, прям каждый? Хмыкнула Джек. Ну, тебя это уже не касается. Че это? А ты свой шанс сегодня потратила. Глава 56. Владеть землей имеем право. Если вы считаете женщин слабым полом, попробуйте ночью перетянуть одеяло на себя. Мужское наблюдение. 3 дня, что мы шли до Иллиума, выдались настолько суетными, что к тому времени, как Нормандия приземлилась в порту Нос-Астра, на Тейлора я поглядывал уже далеко не столь благосклонно, а вся романтика пиратства умерла в страшных муках, ее придавило грузом честно награбленного. Нет, добыча – это хорошо, много добычи – очень хорошо, но когда сутки напролет бегаешь по трюму с планшетом наперевес, изображая из себя завскладом то даже то, что рядом точно так же бегает половина команды, не сильно утешает. А ведь все это еще предстояло продать. В общем, когда последний кар с нашими трофеями выкатился из трюма, я мысленно перекрестился, дав себе зарок, что на большую дорогу не ногой. Лучше уж в Цербер, к призраку на содержание. Осмотрев освободившийся грузовой отсек, блин, сколько тут места, оказывается. Качнул головой в сторону лифта. Ну, что, Миранда, давайте поднимемся и подобьем итоги. Надо бы завтра с утра команду отпустить на берег. Отдадим им этот несчастный город на поток и разграбление. При моих последних словах Церберша чуть не подпрыгнула, застонав. Шепард, не надо про разграбление. Ну это вроде как обычай на 3 дня и все такое, пробормотал я. Но, еще раз окинув взглядом трюм и вспомнив, чего стоило все отсюда вытащить, поежился. Хотя, вы правы, надо бороться с порочными традициями. Поднявшись в оперативный зал, я упал в кресло и, блаженно вытянув ноги, кивнул расположившийся напротив Лоусон. Давайте утрясем график, чтобы все погулять успели, а то потом работы будет. Я все же считаю, что увольнение на берег сразу обоих инженеров, начало-то, недовольно поджав губы. Миранда, имейте совесть, фыркнул я. Пусть Киннет с Габи отдохнут, от вас и от меня, все равно в порту стоим, с текучкой и Бартон справится, но, и вообще, нехорошо завидовать чужому счастью, это вы сейчас про себя или про меня, саркастически уточнила Лоусон, про нас обеих, парировал я, насмешливо глядя на Цербершу, но я со своей завистью борюсь, и преодолеваю, героически, как мне и положено по статусу, Лоусон в ответ молча закатила глаза, активируя планшет и внося изменения. В общем, через полчаса, еще пару раз для приличия поругавшись, мы составили таки график увольнений, утрясли размер премиальных, и даже, совершив преступный сговор, накинули себе по 5% сверху на булавки, единодушно признав, что во время последней операции все жгли не по-детски, но мы особенные молодцы и заслуживаем. Еще 10 сверху ушло Тейлору за проявленную инициативу. Хотели вообще-то 15, но вовремя вспомнили, что любое доброе дело должно быть наказано. Короче, я в который раз убедился, что делить деньги куда приятнее и легче, чем их зарабатывать. Кстати, вы так и не объяснили, что именно хотите поменять на корабле, заметила Миранда, сбрасывая утвержденные списки в корабельную сеть. О, у меня большие планы. Во-первых, челнок. Я предвкушающе зажмурился. Настоящий, армейский. Во-вторых, сменим лаки на бастионы. В-третьих, Шепард, а вы не слишком разошлись? Иронично приподняв бровь, Лоусон постучала ноготком по планшету с открытым на нем балансом Нормандии. Даже если мы продадим свой нынешний челнок, не хватит на тот Нибелунг, о котором вы грезите. Хватит и даже с запасом. Отбил я варварскую попытку растоптать мою хрустальную мечту. Нибелунг в зависимости от комплектации стоит около 6 миллионов, а у нас только наличка из чистилища 18, так что... «Шепард, но вы не можете тратить те деньги», — возмутилась Лоусон, вскочив с кресла и заходив по оперативному залу. «С чего вдруг?» — удивился я. «Потому что они были выделены на другое и должны быть возвращены. Миранда, скажите, а на что именно были предназначены эти 18 миллионов? На выкуп объекта 0, если мне не изменяет память», — ядовито выдала Церберша, останавливаясь и складывая руки под грудью. «Память вам изменяет?» — фыркнул я, откидываясь в кресле и тоже складывая руки, Правда, не под, а на груди. Все же, размер имеет значение. Так вот, о деньгах. Данный вопрос надо рассматривать глобально, в общей картине, не размениваясь на мелкие детали. Деньги были предназначены на вытаскивание Джек с чистилища, так, да, кивнула Миранда. Посредством выкупа. Это как раз детали, решительно отмел я. Еще раз повторю, цель была вытащить Джек, так, да. Джек мы с чистилища вытащили, да, но, да, без но. Деньги потрачены по назначению, вопрос закрыт. Но они не потрачены. Миранда обвиняюще ткнула в меня пальцем. Они у вас, не у вас, а у нас, ворчливо заметил я, разворачивая к ней голоэкран со списком оборудования. Или вы хотите сказать, что вот это все нам не нужно, нужно, но, и вообще, кто девушку ужинал, тот ее и танцует. Джек вытащили мы, значит, деньги принадлежат нам, точка. Но, все никак не сдавалась Церберша. Блин, вот заладила, но, да но. Хорошо, раз вы такая принципиальная, я повернулся к консоли и пролистал список, то давайте вот это вычеркнем. Миранда, подойдя, заглянула мне через плечо и принялась читать вслух, с каждой строчкой понижая голос и теряя уверенность. Многофункциональный терминал четвертого поколения Apple Cash, их программное обеспечение Starpom 4 с коммуникационный модуль с прямым доступом онлайн обновления баз. Дальше она уже беззвучно шевелила губами. Насмешливо наблюдая, как глаза Миранды заволакивает мечтательная дымка, я решил спустить ее на землю, в воспитательных целях, ибо, нефиг тут по моим девичьим грезам каблучками. Итак, вычеркиваем, я решительно потянулся к клавиатуре. Стойте, ХМ, ну в ваших словах есть некоторый резон, словно бы нехотя протянула Церберша. Некоторый, насмешливо уточнил я. Впрочем, у Миранды женский классовый навык, слышу только то, что хочу, был прокачан по максимуму, так что мою иронию она просто проигнорировала. А призрак? А что призрак? Он умный мужчина, знает, что становиться на пути у настроенной на хороший шопинг женщины смертельно опасно. Я пожал плечами и, с грустью посмотрев на свои женские кулачки, добавил, я ведь слабое, беззащитное существо, собью, как встречный поезд, а не собью, так простужу, мимо пролетая. И вообще, развернув ладони ногтями к себе, мрачно полюбовался окончательно угробленным маникюром, мне требуется компенсация за моральную травму. Меня там чуть не похитили, между прочим, то есть, те 2,5 миллиона, что мы выручили за трофей, желчно начало Церберша. Во-первых, 2,380, а во-вторых, это копейки. Пренебрежительно фыркнул я, и 6 миров, которые нам самим нужны, причем, их еще надо обслуживать. И 23 фенриса, детские игрушки, их только к старушкам приставлять, чтобы через дорогу переводили. И тоже, кстати, обслуживание требуют. И, слушайте, Миранда, раздраженно скривился я, вы вообще, за меня или за медведя? За какого медведя? Непонимающе захлопала глазами Церберша. За того, что сидит у себя в берлоге и, прихлебывая мартини, приказы раздает. Небрежно так, иди туда, делай сюда, возьми того. Послушайте, Шепард, нет, это вы послушайте. Мне все уши прожужжали про важность нашей миссии, про спасение человечества. Я, изображая главу Цербера, вальяжно развалился в кресле и, помахав в воздухе воображаемой сигаретой, меланхолично пронудел. А-а-а, Шепард, сделайте что-нибудь, иначе мы все умрем. И что, почему вся помощь от призрака ограничивается очень ценными указаниями, кого надо брать в экипаж? Не только, ах, не только, выпрямившись, я жестко уставился на Миранду. А не помните, как мы с вами вот так же сидели здесь и кроили бюджет, чтобы перестроить комнаты отдыха в каюты? А откуда у нас взялся нормальный медотсек? А роботы, без которых уже половину десантной группы хоронить бы пришлось? И это я еще не вспоминаю намеренный слив информации обо мне всем подряд. Лаусан молча отвела взгляд, бездумно вращая лежащий на столе планшет. Угу, трудновато возражать против очевидного. Правда, и рушить столь тщательно выстроенное мировоззрение, тоже не шанешки под водку трескать. С минуту понаблюдав за избегающей моего взгляда Цербершей, я со вздохом поднялся из-за стола. Знаете, Миранда, вы уж как-нибудь определитесь, кто вы, в каком смысле? Лаусон, недоуменно нахмурившись, подняла глаза. В прямом. Решите, хотя бы для себя, кто вы. Старший помощник капитана Нормандии Миранда Лаусон или агент Цербера Миранда Лаусон, уже подходя к двери, обернулся и, устало посмотрев на сидящую с потерянным видом женщину, добавил, а то на двух стульях сидеть неудобно. Выйдя из оперативного зала, я прислонился спиной к стене и, запрокинув голову, прикрыл глаза. Мда, как в анекдоте. Хорошая попытка, товарищ майор. Ну, может, хоть задумается. А то она до сих пор считает себя на Нормандии то ли наблюдателем, то ли приданным специалистом. Капитан, какие будут распоряжения насчет мисс Зеро? Прервал мои размышления голос Сюзи. Открыв глаза, я озадаченно уставился на динамик интеркома. В каком смысле? Прошу уточнить ее статус на борту, пояснил Искин. Статус? Подожди, что значит на борту? Она что, до сих пор на Нормандии? Да, мисс Зеро отказалась покидать корабль. Она что? Я не поверил своим ушам. Мисс Зеро отказалась покидать корабль, повторила Сюзи. Мля, да эта бритоголовая совсем охренела. Сначала пальцы гнет че хочу, то ворочу на моем, между прочим, корабле. А теперь вообще поселиться собралась, а ху-ху не хо-хо. Пылая праведным гневом, я направился к лифту, собираясь пойти и простыми словами объяснить это и этой, но внезапно сообразил, что не знаю куда, собственно, идти. За все эти дни я Джек в глаза не видел, поскольку большую часть времени провел в грузовом трюме, занимаясь инвентаризацией трофеев. Сюзи, а где вообще Джек сейчас находится? Согласно вашему приказу ее разместили в малом трюме по левому борту. Моему приказу? Несказанно удивился я. Что-то не помню, чтобы насчет нее распоряжался. Вместо ответа Сюзи запустила запись разговора. Капитан, зазвучал неуверенный голос Тейлора, тут мисс Зеро, и а что с ней делать? Напоить, накормить, запихать куда-нибудь, чтобы под ногами не путалось. Рассеянно ответил ему мой голос. Я слегка озадаченно поскреб в затылке. А, ну да, теперь что-то такое припоминаю. Кажется, в тот момент я направлялся к Гранту с целью надавать ему по ушам и отобрать запасной манипулятор от Эмира, который этот малолетний расхититель пытался незаметно вынести из трюма. Так что не до бритоголовой мне было. Вот, кстати, а с какого перепугу я вообще ей должен что-то объяснять? Сейчас просто прикажу Гранту выкинуть это биотическое сокровище с корабля и дело с концом. Сюзи, где сейчас Грант? В инженерном отсеке. Помогает Габриэлле Даниэл с заменой инверторного блока. Ага, понятно. Подлизывается к Габи на предмет помощи с восстановлением Эмира. Хм, тогда лучше не отвлекать. Воспитательный момент, как-никак. А то поначалу этот идеальный Краган морду от инженеров воротил, мол, не царское это дело, ковыряться с железяками, которые даже не взрываются. Но после самостоятельных попыток отремонтировать робота гонору у него сильно поубавилось. Зато прибавилось понимание. Ясно. Пусть помогает. Ладно, придется все же нанести визит. Блин, что за день такой? Сначала Миранда мозги выедает со своим цербером, теперь вот с бритоголовой гопницей общаться. Войдя в лифт, с тяжелым вздохом хлопнул ладонью по сенсору пятой палубы. Нет, все же, кой черт занес меня на эти галеры? Найду, рога подшибаю. Лавируя между завалами ящиков, контейнеров, каких-то мешков и прочего, видимо, сюда запихали все, что было в главном грузовом. Перед тем, как начинать мародерство на чистилище, я добрался таки до крохотного закутка, в котором сейчас обитала Джек и, оглядевшись, мысленно поморщился. Примерно 3-4 метра свободного пространства, несколько ящиков с брошенным на них спальным мешком вместо кровати, контейнер из-под энергетических стержней в качестве стола, тусклый плафон дежурного освещения под потолком и все. Мда, хоромы ни разу не царские. На долю секунды даже кольнуло чувство вины за подобное гостеприимство. Но только на долю. В конце концов, тут явно лучше, чем в камере чистилища, и уж 3 дня потерпеть было можно. А жить ее никто не приглашал. Сложив руки на груди, я прислонился плечом к переборке, так как сесть было просто некуда. Итак, мисс Зеро, могу я узнать причины вашего нежелания покидать Нормандию? Иллиум, бросила сидящая на своей импровизированной кровати Джек, напряженно покосившись на проход за моей спиной. Содержательно, признал я, но хотелось бы все же чуть больше подробностей. Меня тут легавые заметут раньше, чем на метр от трапа отойду. Ах, да, она же на Иллиуме в розыске за свои художества и только до тех пор, пока находится на корабле, ей ничего не грозит, но стоит сойти на планету. В отличие от моей первой жизни, где существовало множество международных прав, норм и комитетов, здесь даже у тех государств, что входили в пространство цитадели, у каждого были свои заморочки с уголовными, процессуальными и прочими кодексами. Из-за расовых особенностей, менталитета, обычаев и тому подобного. А ведь кроме них было еще множество отдельных планет или даже целых анклавов, которые никаких деклараций не подписывали. Но так как торговать хотелось всем, то во всей освоенной галактике было принято одно правило. Корабль экстерриториален, а законы планеты начинают действовать только за его бортом. И даже полиция цитадели, не имея специального ордера, выдаваемого прокурором в ранге не ниже комиссара сектора, не могла подняться на корабль без разрешения владельца. Так что у себя на борту можно было творить что хочешь, не опасаясь ни досмотров, ни визитов таможенников. Все эти прелести начинались при сходе на берег. Вот тут уже в зависимости от планеты или станции тебя брали в оборот. И если на какой-нибудь колонии в системах термина все ограничивалось ленивым чиновником, который, не прекращая жевать бутерброд, махал сканером полувековой давности, а потом не глядя ставил электронную подпись, то в порту Иллиума на каждом углу висели регистраторы, сканеры и видеокамеры. Нет, разумеется, контрабанде все это ничуть не мешало. Если знать, куда обратиться, сколько занести и с кем поделиться, то можно было провести что угодно, хоть на Иллиум, хоть на цитадель. Но это если знать. Вот только непонятно, чего Джек настолько испугалась, что готова запереться на Нормандии. Иллиум хоть и не входит в пространство цитадели, но является планетой Азари, а у синеньких мораторий на смертную казнь. Правда, сроки дают азарийские, без скидок на расу. Так что лет 200 за неправильный переход улицы могут впаять легко, наплевав, что заключенный даже половины срока не проживет. Но зато камеры в тюрьмах комфортабельней, чем каюты экипажа на Нормандии. В каждой обязательно присутствует душ, выход в экстранет и не меньше 2 квадратных метров зеленых насаждений. Да, понимаю, рисковать не с руки, холодно кивнул я, с легкой брезгливостью рассматривая биотичку. В местных тюрьмах качество обслуживания наверняка никудышное, а надзиратели вообще звери, могут ведь и остывший кофе подать. На Иллиуме нет тюрем, угрюмо бросила Джек. Я недоуменно приподнял брови. Что значит, нет? Тут что, коммунизм объявили и все друг другу братья? Тогда какого хрена цены ломит такие, что любой буржуин от зависти обрыдается? Здесь рабство узаконено, продолжила тем временем бритоголовая. Контрольный чип в черепушку и на аукцион. А дальше? Как повезет, или говно на гидропонных фермах черпать или у конвейера по 12 часов гайки крутить. Ну, или в дешевый бордель, там тоже 12, не сдвигая ног. Жизнь гарантирована на весь срок, но лучше сдохнуть, чем такая жизнь. Ни хрена себе порядочки. Как-то я этот момент упустил. Про долговое рабство в курсе, но там отработка по специальности, а вот мда. Надо, кстати, правовые документы остальных независимых планет внимательно изучить. А то мало ли, не зря говорят, что незнание закона не освобождает от ответственности, а вот знание, запросто. Но в одном она права, лучше сдохнуть, чем так. И знакомых, которые помогли бы вам обойти сканеры в порту, полувопросительно произнес я, уже заранее догадываясь, какой будет ответ. В самом деле, будь у нее возможность, давно бы свалила с корабля. Нет, я здесь с сектой тусовалась, Джек, словно что-то вспомнив, провела рукой по наголобритой голове и рассталась с ними без сопливых лобызаний. Понятно, как я и предполагал. Блин, и что теперь с ней делать? Выставить за борт? Так с тем же успехом можно прямо в руки полиции сдать. Шанс, что она проскочит мимо охраны, 1 к 100, не больше. А воспользоваться помощью Цербера, уже просто для галочки поинтересовался я. Никогда. Немедленно взвелась бритоголовая, соскакивая с кровати и сжимая руки в кулаки, вокруг которых вспыхнула аура биотики. Твоя черлидерша может звездеть что угодно, но я скорее сдохну, чем поверю этим ублюдкам. Мда, как все безнадежно. Хотя, я бы на ее месте тоже в объятия к призраку не спешил. Ничего хорошего ее там не ждет. Ладно, что еще можно сделать? В который раз обратиться к Ляре, чтобы помогла через контакты посредника. Но у той сейчас своих проблем выше головы, перетряхивает всю сеть в поисках крота. Нет, нафиг. Тогда может с Касуми поговорить, уж у кого, а у воровки стопроцентно есть знакомые, которые могут через посты протащить. Или Хаэма может вообще ничего не делать. Мы отсюда в системы термина пойдем, вот и высадим там это сокровище. С минуту помозговав, я решил, что последний вариант оптимальный. Отвлекать Ляру у меня просто совести не хватит, она и так зашивается. Во время последнего разговора больше на лемура смахивала из-за кругов под глазами. Договариваться же с местными контрабандистами через Касуми, Так это, во-первых, деньги, а во-вторых, я кому-то буду должен услугу. Оно мне надо, так что, нехай сидит бритоголовая пока на Нормандии, а как прибудем в какую-нибудь колонию, скатертью дорога. Да вон, на том же Хагалазе высажу. Пассажирских рейсов оттуда, правда, нет, но транспорт и ходит. Раз в месяц, в общем, захочет, выберется. Или не выберется, поскольку народ там суровый, шахтеры, да старатели, и не исключено, что за понты ей просто голову открутит. Но это уже не моя проблема. Хорошо, мисс Зеро, нам надо закупиться здесь кое-чем, а затем Нормандия уйдет в системы термина, высадим вас там. Прожигавшая меня взглядом Джек разжала кулаки и плюхнулась обратно на койку. Где угодно, лишь бы подальше от Цербера. Уже собравшись уходить, я на секунду остановился и обвел глазами окружающую обстановку. Точнее, ее полное отсутствие. А пока, прикажу, чтобы вам подыскали более подходящее помещение. Я лучше останусь здесь, скривилась Джек. Во, блин, снова по канону. Ну и хрен с ней, хочет сидеть тут, пускай сидит. Равнодушно пожав плечами, я кивнул. Как хотите, в системах термина мы будем дней через 5. Очень надеюсь, что там еще остались колонии, в которых вас не разыскивают. Глава 57. Первым делом, самолеты. Помни, не сядет самолет, сядешь ты. Из наставления авиатехнику. Довольно прищурившись, я окинул взглядом парящую над столом голограмму челнока, украшенную схемами отдельных узлов и многочисленными таблицами характеристик. Моя прелесть. Я, Гарус, Тейлор и Доннелли, уже больше часа сидели в окружении трех консультантов и выбирали челнок. Придирчиво, докапываясь до каждой мелочи и щедро оплачивая разные плюшки, добавляющие мощности, скорости и надежности бортовых систем. Причем, даже мое персональное земноводное, готовое биться в истерике над каждым потраченным кредитом, в этот раз только одобрительно кивало и косилось на каталог в раздумье. А не прикупить ли еще вон ту фиговину? Ну, так, на всякий случай. Вообще, несмотря на некоторые нюансы правовой системы, Иллиум мне нравился все больше и больше. Вот, предположим, захотел я купить танк, ну вот понадобился он мне, клубнику на даче от вредителей защищать. И что, на той же земле, фигушки. Там даже несчастный пистолет можно приобрести, только собрав сотню справок и разрешений. А здесь заходишь в магазин, тыкаешь пальчиком и говоришь, заверните. И тебе заворачивают, без вопросов. Десантный бот, пожалуйста, ознакомьтесь с каталогом. Вот легкие, на отделение десанта, вот штурмовые, вот многоцелевые. Что, модуль маскировки? Рекомендуем Турианский отполавин элемент, очень уважаемая и солидная фирма. Системы РЭП, обратите внимание на Соларианский водопад, разработан для гор. Активную броню, только вчера получили новейший панцирь. Я попал в рай, ну, или в его филиал, торговый центр Иллиум Армс. Итак, Нибелунг МК-8 в диверсионной комплектации, расположившийся напротив меня соларианец с бейджиком старшего менеджера довольно кивнул, делая запись в планшете. Прекрасный выбор. Возможно, будут еще пожелания. ХМ, я обвел вопросительным взглядом своих спутников и, убедившись, что никто ничего не хочет добавить, качнул головой. Нет, пожалуй, с челноком все. Тогда, Стивен, соларианец указал на одного из своих помощников, проводит вас в отдел робототехники, а я лично проконтролирую подготовку вашего заказа. Он значительно воздел палец, подчеркнув, лично. Ну да, не каждый день у них тут покупают челноки по цене корвета. Впрочем, хрен с ними, с деньгами, запасную жизнь на них все равно не купишь. Поднявшись из-за стола, мы еще раз выслушали заверение менеджера, у которого прямо-таки в глазах высвечивалась сумма премиальных с этой сделки, что челнок будет на борту уже завтра с утра, и отправились в отдел робототехники за бастионами, зондами и беспилотниками для молота. Бастионы – это вообще отдельная песня. Помнится, в игре они числились переделанными лаки. Мол, Церберу понадобились роботы, чтобы гонять гражданских на оккупированной Омеге, и церберовские инженеры взяли стандартных лаки, обшили их броней, добавили всяких убер-плюшек, вроде инфразвуковых генераторов и омни-клинков, получив страшно ужасные бастионы, от которых не спрятаться, не скрыться. Мда, интересно, эти игроделы вообще лаки хоть раз видели? Какая броня? Куда? Они и без брони-то едва ковыляют. Но особенно мне понравилось про разбрасываемые бастионами в случае критических повреждений капли расплавленного алюминия, прожигающие броню. Нет слов, блин. Биовари, такие бявари. Они бы хоть справочник по материаловедению открыли, что ли. Я уж не говорю о том, что любой робот на Омеге, с ее безумной системой коридоров, переходов, вентиляционных шахт и буйным сбродом вместо населения, просуществует ровно до тех пор, пока находится в поле зрения. За первым же поворотом он растворится бесследно. Даже утанкованный в усмерти мир с мощнейшим инфразвуковым генератором на тележке. Потому как на Омеге население смешанное и пресловутая частота смерти, вызывающая у людей дикую панику, на Азриэле турианцев подействует не больше, чем комариный писк. Ну, да ладно, что с них взять, с игроделов. В реале же бастионы хоть и были прямым развитием Лаки, но являлись не сервисными, а именно боевыми роботами. Отсюда и броня, и кинетический щит, и куда более мощное шасси, обеспечивающее вполне приемлемую подвижность, и не менее мощная цена. Собственно, именно из-за цены они практически не использовались. Люди выходили дешевле, намного. Вот только не в моем случае, мне мои люди дороже любого железа. В смысле, любого неразумного железа, конечно. А то ведь Сюзи тоже ХМ железная. Так что, несмотря на заоблачную, по сравнению с Лаки, цену, мы купили полный взвод, 30 единиц. Правда, без управляющего вертина. Зато с полевым ремонтным комплексом. Признаться, поначалу я этот комплекс брать не собирался, ибо нафига, все равно использовать роботов будем только как десантный наряд, сбросили, повоевали, забрали. Но Доннелли минут на 10 затянул свое капитан, не хочу надоедать вам деталями, объяснив мне на пальцах, что этот комплекс вещь незаменимая. В конце концов, никто не заставляет разворачивать его каждый раз на планете, можно прямо в трюме Нормандии установить и будет на корабле нормальная мастерская. На мой скептический вопрос, а поместится, Кеннет выхватил у сопровождавшего нас продавца-консультанта планшет, стело, и принялся не сходя с места набрасывать план размещения ремонтного оборудования в грузовом отсеке с учетом прямого подключения к корабельным системам, периодически дергая меня за рукав и не утомляя деталями. Короче, комплекс был торжественно куплен. А безмерно счастливый инженер помчался на корабль, готовить место в трюме, прижимая к груди отобранный у продавца планшет. Мисс А, ошеломленно посмотревший ему вслед менеджер нерешительно повернулся ко мне. «Там было что-нибудь важное?» – вздохнул я. «Нет-нет, что вы?» – испуганно вскинулся продавец. «Все записи удаляются сразу после заключения сделки. Мы не храним информацию о клиентах. Тоже, кстати, местная особенность». Никаких накопительных скидок и бонусов постоянным клиентам, поскольку единственное, что у тебя здесь спрашивают, это номер счета. Если не платишь наличными, конечно, тогда включите стоимость планшета в заказ, еще раз вздохнул я, задумчиво глядя на бегущего по вестибюлю Доннелли. Судя по экспрессивному размахиванию руками, он уже связался с Нормандией и сейчас по обыкновению спорил с Габриэлой. Мда, еще один маньяк, интересно. У меня на корабле нормальные люди вообще присутствуют. Последующие дни слились в очередной аврал. Мы принимали, загружали, размещали, монтировали, матерились, перемонтировали, выгружали. Плюс, периодически приходилось разбираться со склоками, возникающими между представителями разных компаний. А то, когда грузовой кар Synthetic Insights, привезший бастионы, столкнулся с транспортером из Ермунганд, чуть до драки не дошло. Но так как ни у одной из сторон не было явного преимущества, саларианец из Synthetic и человек из Ермунганд, исчерпав матерные аргументы, одновременно схватились за инструментроны и вызвали на подмогу тяжелую артиллерию. Вот тут я понял, что лучше бы они друг дружку постреляли, честное слово, поскольку подмога прибыла действительно тяжелая, по полдюжины валусов с обеих сторон. Надо было видеть, как делегация этих колобков бродила по трюму и в полный голос жаловалась друг другу, что клан Земли, дети неразумные, которые ничего не понимают в гешефтах и только и делают, что создают проблемы серьезным бизнесменам. Когда же один из делегатов, поминутно ссылаясь на тетю Сагу, заявил, что он таки понимает за мой юношеский патриотизм, но грузовой отсек Нормандии проектировали полные шлемазлы, я не выдержал и послал их всех к Сюзи. В конце концов, у той-то нервы железные, и надо заметить, это принесло плоды, уже на следующий день среди Иллиумской общины валусов пронесся панический слух, что инженеры Альянса тайно разработали специальный вертин для разорения честных тружеников прилавка. На мой вопрос, как ей это удалось, Сюзи спокойно пояснила, что когда она была еще совсем маленькая и несмышленой V-класса Ганнибал, Отделом кибернетики в лунном тренировочном комплексе руководил профессор Рабинович, а этим пацам до него, как отсюда до Луны. И вообще, ой, капитан, да чтоб я так жила, как они прибедняются. Последнее заявление меня просто вогнало в ступор, все же внезапно обнаружившиеся у Сюзи еврейские корни несколько напрягали. Так что ее сообщение о том, что со мной жаждет пообщаться призрак, я осознал не сразу. Пришлось потрясти головой и переспросить, что? Пришел запрос на соединение по квантово-механическому коммуникатору. Странно. После нашего первого и последнего выяснения, кто на Нормандии хозяин, все переговоры с Цербером шли через Миранду. Мы же с призраком дружно делали вид, что вообще не знакомы. И вдруг, на тебе. Интересно, что ему понадобилось? Будет требовать Джек, или возмущаться по поводу несчастных 18 миллионов? Если Джек, то пускай забирает, совет им да любовь. Правда, очень сомневаюсь, что она поведется на его уговоры. Мы друзья, мы хотим вам добра. Но даже если поведется, ну будет у Цербера на одного фантома больше, и что, мне от этого не жарко, не холодно. А если этот жмот заведет речь о деньгах, фиг ему, моя позиция железная. Джек, одна штука, заказывали, вот она, в наличии, могу продемонстрировать. Условия были конкретные, вытащить Джека из тюрьмы, мы их выполнили. Все, вопрос закрыт. Теперь пусть они с Бритоголовой сами между собой отношения выясняют, а будет настаивать, тоже пошлю его к Сюзи, и тогда еще посмотрим, кто кому должен останется. С такими мыслями я поднялся в комнату связи и, усевшись верхом на стул, сложил руки на спинке, с любопытством глядя на появившуюся передо мной голограмму. Есть, все же в этом мире вещи неизменные, вроде главы Цербера, все тот же деловой костюм, та же белоснежная сорочка, та же неизменная сигарета в руках. Шепард, как ни в чем не бывало, кивнул призрак. Пропала связь с одной из колоний в системах термина, горизонтом. Блин, хорошо, что я сидел, а то бы точно растянулся на пятой точке. Не обращая внимания на мою откровенно охреневшую физиономию, призрак затушил в пепельнице сигарету и, тут же прикурив новую, небрежно добавил. Кстати, по информации от агентов, там сейчас находится лейтенант Кайдиналенко. Голограмма погасла, оставив меня сидеть с отвисшей челюстью и остекленевшим взглядом. В голове, словно хомячок в сметане, барахталась одна единственная мысль, как горизонт. Но через пару минут на смену отупению пришла ярость, холодная и в то же время обжигающая, заставляя до хруста стискивать лежащие на спинке кресла руки. Аленка, значит, на горизонте. Ну, призрак, это сусучок тряпичный, мотивов мне добавить решил, мол, даже если Шепард на колонистов плевать, то уж своего любимого не бросит, помчится выручать, манипулятор, мля. Почувствовав, что пластик кресла уже крошится, я с некоторым трудом разжал пальцы. Черт, надо успокоиться, а то сейчас накомандую. Стоп, а ведь по канону атака на горизонт была спровоцирована Цербером. Типа, для получения более полной информации о коллекционерах. То есть, между сообщением об этой атаке и высадкой жучков должно пройти достаточно времени, чтобы Нормандия успела туда долететь, иначе призраку просто нет смысла всю эту свистопляску устраивать. А раз так, то, Сюзи, сколько нам идти до горизонта? 52 часа полетного времени, капитан. ХМ, накинем еще на предполетную подготовку, на маневрирование в системе, на короче, трое суток, это наверняка мало, но можно попробовать. Свяжи меня с адмиралом Андерсоном, срочно, выполняю. Так, предположим, Андерсон мне поверит и, вскочив с кресла, я выбежал из комнаты связи, промчался по короткому коридору и, под удивленными взглядами вахтенных, буквально запрыгнул на нависающий над картой галактики капитанский мостик. Сюзи, отметь места дислокации ВКС Альянса. Карта немедленно запестрела огоньками с кучей отметок и комментариев. Джокер, бросил я в интерком, не отрывая взгляда от карты. На месте Андерсона кого бы ты отправил отбивать нападение на горизонт, капитан, недоуменно откликнулся пилот. Тьфу, блин, он же не в курсе. Через трое суток колония будет атакована коллекционерами. Силы нападающих, крейсеры до батальона десанта. Секунду, мэм. В интеркоме зазвучали короткие переговоры между Сюзи и Джокером, а по карте заметались линии курсовых прокладок. 75-ю бригаду крейсеров, капитан, она успеет на перехват. Где-то через пару минут доложил пилот, но тут же мрачно добавил, только это если их прямо сейчас по тревоге поднять. Вспомнив пару подходящих случаев русских идиом, Я с досадой грохнул кулаком по поручню мостика. Прямо сейчас, ага, это фантастика. Причем, не научная. Пока согласуют с советом, пока приказ пройдет по инстанциям, пока то, пока сё. Сюзи, что там с Андерсоном? Его секретарь сообщил, что он на совещании у посла Удины, будет приблизительно через 2 часа. Да, твою ж мать, чинуши хреновы. Сюзи, отправь повторный запрос с пометкой «воздух». Выполняю. Так, воздух здесь примерно то же, что и в моей первой жизни, то есть срочно, вне всякой очереди. А так как секретариату Андерсона из военных, то, получив подобный запрос, они забегают чисто на рефлексе. Главное, чтобы доблестный альянс вообще зашевелился, а то махнут рукой, мол, не наша юрисдикция. Хотя, на горизонте сейчас группа спецназа сидит, если верить призраку Пралинка, так что не должны. Причина суетиться у них есть. Вот, кстати, о группе. Сколько их там, интересно? Взвод? Да нет, вряд ли. Скорее отделение. Впрочем, даже 10 спецназовцев – неплохая подмога. Правда, в игре они ничем не помогли, потому что, твою ж мать, как я мог забыть про стазис дронов? Ведь это главное оружие коллекционеров. А если Солус ничего не придумал, наработки-то у него были, но, уже развернувшись, чтобы бежать в лабораторию, я замер, встретившись взглядом со своим отражением в терминале командной консоли. Черт, ну и видок. Так, закрыть глаза, медленно вдохнуть, медленно, я сказал, не торопясь досчитать до 10, теперь медленно выдохнуть. Вот, так-то лучше. Обвел взглядом встревоженно перешептывающихся, косясь на меня, вахтенных. Ну да, про атаку на горизонт все в битце слышали, так что если я сейчас дам задний ход, команда меня просто не поймет. Да, если честно, я и сам себя не пойму. Джокер, сколько надо на подготовку к отлету? 1.5 часа минимум, капитан, раздосадованно откликнулся пилот. Сейчас принимаем охладитель. Блин, как всегда не вовремя. Хотя, 1.5-2 часа погоды уже не сделают. Сюзи, передай Миранде, Гарусу и Тейлору, что через 10 минут жду их в оперативном зале. Да, и собери всю информацию по горизонту. Принято. Еще раз обвел взглядом вахтенных, ненадолго задерживаясь на каждом. Надо бы сказать что-то приличествующее случаю. Что-нибудь такое пафосное и значительное. Но как назло в голову ничего не лезло, поэтому просто негромко скомандовал. Корабль к бою и походу приготовить, мы идем на горизонт. Глава 58. Ты назначен быть героем. Еще не вечер, а уже как утром. Русское радио. Профессор, что у вас с защитой от дронов? Начал я прямо с порога, входя в лабораторию Солуса. Тестовый образец готов, чуть удивленно посмотрел на меня соларианец. Отсылал информацию вам на терминал. 4 дня назад. Проклятие, совсем замотался с этими трофеями, да покупками. Хм, и что он из себя представляет? Я машинально оглядел лабораторию, в поисках чего-нибудь необычного. Хотя, тут обычное найти, та еще задачка. Вокруг жужжало, пищало и загадочно подмигивало огоньками с 10 агрегатов самого непонятного назначения. Солус, вытянув руку, достал из шкафа плоскую коробочку размером с ладонь и положил на стол. Вот, мда, коротко и ясно. С некоторым сомнением обозрев очередное изобретение нашего сумрачного гения, я вопросительно поднял взгляд. И что это? Не придумал название? Соларианец чуть смутился. Никогда не занимался маркетингом. Ученый, изобретатель, не продавец. Блин, мне бы его проблемы. Да черт с ним, с названием. Нам не новый бренд на рынок толкать. Просто расскажите, что оно делает. О, это просто. Солус немедленно оживился, провел над коробкой инструментраном и, открыв на нем голоэкран, принялся воодушевленно объяснять, ежесекундно меняя таблицы, демонстрируя графики, тыча пальцем в схемы и открывая ссылки на справочники. В общем, да, оказалось действительно просто, так что минут через 5, когда он пошел уже на 3-й круг, я начал понимать, в общих чертах, то есть вы хотите сказать, что при подключении этой хреновины к генератору индивидуального кинетического щита дроны коллекционеров перестанут нас видеть. Да, кивнул соларианец, микроколебания контура. Стоп, стоп, стоп. Торопливо прервал я очередной виток лекции. Значит, если подключить к стационарному генератору. Печально вздохнув, Солус посмотрел на меня как профессор на студента, который с надеждой протягивает зачетку, хотя не смог даже ответить на вопрос, а какой предмет вы сдавать пришли, юноша, но все же перешел на доступный пониманию простых смертных язык. Нет, большая площадь, возникновение противофазы, приведет к схлопыванию щита, нужно другое решение. Вздохнув не менее печально, я взял со стола коробочку, взвесив ее в руке. Жаль, конечно, ну да ладно, даже в таком виде, это реально вундервафля, потому что без нее нас упакуют тепленькими сразу после высадки. Вот, кстати, а ведь призрак прекрасно знает про стазис дронов, и, тем не менее, буквально загоняет меня на горизонт. Выходит, он или дурак, или точно знает, что защита уже есть. Но откуда? Разве что ему кто-то сообщил. Причем этот, вернее это кто-то нарушила прямую договоренность. Стиснув коробку так, что побелели пальцы, я медленно поднял взгляд на Салуса. «Скажите, профессор, вы показывали это Лаусон?» «Нет, мисс Лаусон не посещала лабораторию. Встречался в столовой. Рабочих вопросов не касались. Тогда совсем непонятно. Врать Салус не будет, незачем ему Миранду покрывать. А вообще, кому-нибудь кроме меня показывали?» «На Нормандии нет. Отослал полный пакет документации на Омегу. Обмен информацией. На Омегу». Мысленно взвыв, я с трудом удержался, чтобы не настучать себе по голове этой самой коробкой. Идиот. Нет, ну какой же я идиот. Сам же, мать-перемать, сам отдал распоряжение об отправке информации на Омегу сразу, как только появятся реальные успехи. Хотел блеснуть перед Арией красивым жестом, типа обещал, получите, у нас все по-честному. Блеснул, мля. На секунду прикрыв глаза, я беззвучно выдохнул сквозь стиснутые зубы. Так, спокойно, чего уж теперь, поздно пить боржоми, когда белочка орешками угощает. Выживу, доберусь до Омеги и вдумчиво, не торопясь, поищу этого многостаночника, что и нашим, и вашим. А как найду, сдам Арии. Вот та обрадуется, узнав, что на ее станции кроты Цербера завелись. Осталась мелочь, выжить. Ладно, профессор, оставим это. Собирайтесь, у вас всего 2 часа. Собираться? Куда? Удивленно моргнул Салус. Нормандия идет на горизонт. Пропала связь с колонией. Я невесело усмехнулся. Так что проверять ваше изобретение придется в боевых условиях, приближенных к полевым. Понятно, закивал Салус. 3 суток полета. Успею. Нет, вы не поняли, перебил я. Нормандия уйдет без вас. Вы остаетесь на Иллиуме. Почему? Возмущенно уставился на меня Салус. Потому что существует высокая вероятность, что с горизонтом мы не вернемся, пояснил я спокойно. Но, и этот туда же, опять но, сговорились они, что ли? Раздраженно поморщившись, я поднял руку, прерывая саларианца. Профессор, никаких но, я могу рисковать своей головой, убьют, невелика потеря, солдат в галактике миллионы, но никак не вашей, потому что кроме вас лечить генофаг просто некому. Нетерпеливо притоптывающий Салус, явно только и ждущий, когда я закончу, чтобы разразиться пулеметной очередью аргументов, при словах о генофаге замер, но через минуту закружил по лаборатории, яростно размахивая руками. В любом случае должен лететь, этот генератор помех недоработан, сырой образец, возможны проблемы с настройкой, невыявленные дефекты, 1000 проблем, должен лично контролировать, в каждом случае. Вот черт, тоже верно, если эти хреновины не сработают, то мы можем сразу в мешки для трупов паковаться. Хорошо, устало помассировав переносицу, сдался я, но вы останетесь на корабле, в десанте на планету не участвуете. И пресекая возражения, жестко добавил, это не обсуждается. Капитан, установлено соединение с цитаделью, адмирал Андерсон на связи, вмешалась в наш спор Сьюзи. Ну, наконец-то, не прошло и полугода. Так, все, дискуссия окончена. Профессор, я для большей наглядности скрестил ладони в саларианском жесте безусловного отрицания, показывая, что решение окончательное и обжалованию не подлежит. Через 10 минут жду вас в оперативном зале. А пока отправьте техкарту этого генератора инженерам, пусть формируют заявку на комплектующие. Успеете до совещания? Да, Шепард, кивнул Салус, быстро набирая что-то на терминале. Пакет документации уже сформирован. Отсылал на Омегу. Добавил некоторые изменения, не критично. Уф, все же хорошо работать с военными, хоть и бывшими, получив четкий приказ, они не растекаются соплями по дереву, а сразу начинают выполнять. И пусть кухонные интеллигенты, сидя в тепле и уюте, рассказывают анекдоты про тупиц в погонах, их бы разок в ситуацию, когда счет идет на секунды, а цена промедления – жизнь. «Прекрасно, действуйте, инженеров я сейчас предупрежу». Выскочив из лаборатории, я приказал Сюзи перенаправить вызов на мой терминал и, чтобы не тратить время, рванул к себе в каюту по аварийной лестнице. Время. Блин, как так получается, что мне его постоянно не хватает? Почему все в последние моменты из последних сил? Нет, надо с этим что-то делать. Только вот что, задумавшись над своей жизнью в постоянном цейтноте, я чуть не протаранил дверь в каюту головой, в последний момент успев хлопнуть ладонью по замку. Уф, сейчас бы еще сотрясение мозга заработал до полного счастья. Шепард нетерпеливо кивнул с развернутого над столом голоэкрана Андерсон. Я машинально, словно форменный китель, одернул толстовку, щелкнув каблуками. «Господин адмирал, сэр, что случилось?» Чуть недовольно спросил Андерсон, взмахом руки прерывая дальнейшие расшаркивания. «Ага, судя по парадной форме, его прямо с совещания выдернули. Атака на колонию «Горизонт», господин адмирал», четко отрапортовал я, заводя руки за спину и замирая перед экраном в подобии стойки вольно. «Вы уверены, к нам не поступало сообщений, несмотря на...» Андерсон на секунду замешкался, подбирая слова. На нахождение в колонии группы по налаживанию контактов с местным населением. Контактеры, блин, спецназ у вас там сидит. Правда, в игре я так и не понял, что именно там эти спецназовцы делали. Впрочем, неважно, да и все равно он мне не скажет. Ибо не по чину какому-то отставнику, будь тот хоть 10 раз героем, знать о секретных операциях Альянса. Ладно, не суть, надо убедить его, что если Альянс не пошевелится, то колонистам конец, и спецназовцам тоже, коллекционерам пофиг кого перерабатывать. Извините, сэр, не точно выразилась, поправился я. Колонию не атакуют прямо сейчас, нападение произойдет в течение 3 суток, а никаких сообщений от своей группы вы и не получите, потому что связь с горизонтом полностью прервана. Все будет так же, как на пути свободы. Прибывшие через неделю спасатели обнаружат опустевший город и отсутствие каких-либо следов. Так, взгляд Андерсона потяжелел. И откуда у вас информация о готовящемся нападении, командир? Ну вот, подходим к очень скользкому моменту, не скажешь же напрямую. Да мне тут призрак звякнул по дружбе, так что инфа надежная, не переживайте. То есть, сказать-то можно, но некоторые вещи лучше вслух не произносить. Оно, конечно, в Альянсе поймут и догадаются, не дураки, чай. Вот только догадки к делу не подошьешь, в отличие от слов. Так что формулировать надо мягче, чтобы потом, если что, возможности отпираться были ширше. Информация получена из источников, близких к руководству колонии, как можно внушительнее выдал я. А что, кто сказал, что у призрака нет агентов в этом самом руководстве? Да даже если и нет, тут сам призрак ко всем ближе некуда, такое впечатление, что из каждой розетки подглядывает. Большой брат, блин, близких, значит... Понимающе протянул Андерсон. И на основании этих источников вы требуете, чтобы Альянс отправил туда патрульную эскадру? Надоело. Нет, честно, у меня дел выше головы, а я тут в политику играюсь. Господин адмирал, я ничего не требую, устало вздохнул я. Просто сообщаю полученную информацию. Через 2 часа Нормандия уходит на горизонт, так что вскоре смогу специально для вас провести репортаж с места. Правда, не обещаю, что он будет долгим, согласно моей информации силы атакующих, до батальона десанта при поддержке тяжелого крейсера. Вы что, хотите на своем фрегате, словно не веря начал Андерсон, а вы предлагаете подождать недельку, а потом прилететь и побродить по пустой колонии, раздраженно перебил я, но вы не можете. Могу, я уже не на службе, господин адмирал, сэр. Поэтому могу распоряжаться своей жизнью как угодно. Андерсон устало потер лицо и, словно приняв решение, кивнул. Хорошо, Шепард, я немедленно доведу вашу информацию до руководства. Ну вот, остается надеяться, что не выходящая на связь группа спецназа покажется этому самому руководству достаточным поводом, чтобы начать суетиться. Уж не знаю, чем там контактеры занимались, но явно не осмотром достопримечательностей. Еще один вопрос, сэр. Торопливо выпалил я. Группой на горизонте командует лейтенант Алинка. Андерсон в ответ сурово нахмурил брови, загремев командным гневом в голосе. Шепард, если вы уже успели забыть, то я вам напомню, информация о личном составе специальных подразделений находится под грифом «совершенно секретно». А что, вполне натурально. Адмиральский гнев на взорвавшегося шпака. Верю, ага. Вот только во время этой суровой отповеди веки у Андерсона чуть дрогнули, а подбородок обозначил едва заметный, но вполне однозначный кивок. Нет, что там ни говори, а все же он нормальный мужик, не зря мой оригинал его уважала. Простите, господин адмирал, сэр, я покаянно опустил голову и, подпустив в голос жалобные нотки, добавил, это личное. Понимаю, Андерсон сменил тон на отеческий, не дать, не взять, суровый родитель, наставивший на путь истинное блудное дитя. Бросив взгляд на свой инструмент Рон, он еще раз кивнул. Андерсон, конец связи. Задумчиво посмотрев на погасший голоэкран, я тихонько вздохнул. Ну вот, что мог, сделал, кто хочет, пусть попробует лучше. Андерсон все же не паркетный офицер и попавшую в переплет группу будет вытаскивать любыми способами. Так что бюрократов можно только пожалеть. Алинка на горизонте, это тоже плюс, можно будет скоординировать действия. А то найду я этих спецназовцев, а они меня пошлют куда подальше. И хорошо, если только пошлют, а не хлопнут на месте, как непонятного наемника. Уж Алинка-то, увидев меня живым, точно не удивится. Ни за что не поверю, что ему не сообщили о том, что Шепард, как бы это сказать, слегка воскресла. Нет, таких проколов ни одна спецслужба не допустит. Скорее всего, сразу как только я появился на цитадели, Кайдена вызвали в особый отдел по месту службы и долго мурыжили на предмет бдительности и неподдавания на провокации. А то вдруг вся такая подозрительная Шепард свяжется с жутко секретным сотрудником, песен ему за былую любовь напоет, да печеньками поманит, а тот растает и выдаст самую главную военную тайну Альянса. Черт, а ведь Кайдену стопроцентно рассказали, что я нынче если не правая рука, то, как минимум, левая нога самого призрака. И переубедить его ага, аж три раза. Кому он поверит, воскрешенный террористами из Цербера Шепард или родному начальству? Твою ж мать, а, чувствую, наша встреча будет весьма страстной. Куда там Шекспиру? На секунду представил себе эту самую встречу и немедленно возникло желание, то ли завыть с тоски, то ли зареветь, то ли то, и другое сразу. Зло тряхнул головой, все, хватит мелодрам, до этого разговора еще дожить надо, между прочим. Так что выкидываем мысли об Алинка, переключаемся на текущие проблемы, и бегом в оперативный зал, там уже народ собрался. Решительно развернувшись, я направился на выход, на ходу набрасывая в голове планы подготовки и составляя список первоочередных дел. Мысли действительно переключились. Вот только желание тоскливо завыть почему-то так и осталось. Глава 59. Готовность к прыжку. Если с первого раза у вас ничего не получилось, парашютный спорт не для вас. Руководство спорт для чайников. Совещание в оперативном зале уже шло вовсю. В данный момент присутствующие под пулеметную речь Салуса, сопровождаемую демонстрацией схем, таблицей графиков, передавали друг другу коробку генератора помех. Махнув рукой, мол, продолжайте, я сел за стол, рассеянно прислушиваясь и просматривая открытую на терминале карту колонии. В принципе, ничего нового для меня Салус не рассказывал, разве что. Секунду, профессор, прервал я Саларианца, то есть заменить стандартный кинетический щит брони на доработанный вашим помехопостановщиком можно и в полевых условиях, просто переставив блоки. Да, кивнул тот, совместив голографические схемы стандартного и доработанного блоков, чтобы показать, что они практически идентичны. Модульная конструкция. Предусмотрел. Размеры. Подключение. Замена в течение минут. Не требует мастерской. Минимум навыков. Минимум инструментов. Опа, а вот это он реально молодец. Я-то думал, придется использовать полицейские щиты, те, что на поясе носит. Впрочем, они тоже пригодятся. Сьюзи, отправь срочную заявку в Иллиум Армс на сотню кинетических щитов СК-08. Если в течение часа 100 штук собрать не могут, бери сколько есть восьмых, остальное семерку. Да, и сообщи, что за срочность доплатим, пусть пошевелится. Заявка принята в обработку, ответ ожидается в течение 3 минут. Буквально через секунду отозвалась Искин. «Зачем нам столько щитов?» Удивленно повернулась ко мне Лаусон. «Затем, что помощь на месте нам не помешает. Полиция, врачи, спасатели да просто колонисты, умеющие обращаться с оружием. Снабдим их защитой и получим подкрепление. Было бы время, можно было бы заказать уже готовые комплекты с помехопостановщиком, а так придется дорабатывать самим за время полета. Хотя, сотня – это, конечно, оптимистично. Столько мы вряд ли переделать успеем, но тут уж пусть лучше останется, чем не хватит». Поднявшись с кресла, Я вывел над столом карту колонии и принялся расставлять на ней отметки, сверяясь со своим инструментроном. Ладно, это позже, теперь новости. Альянс уже в курсе, что на горизонт готовится нападение, так что отправит туда эскадру. Думаете, не наплюют, как обычно? Состроил скептическую мину Тейлор. На этот раз у них есть мотив, на горизонте находится группа спецназа. И если на колонистов политикам действительно плевать, то спецназовцев они вытаскивать будут, хотя бы из-за угрозы скандала. Если вскроется, что Альянс засылает в системы термина боевые группы, воплей будет до небес. Церберовец, словно сомневаясь, покачал головой, но возражать не стал. Вообще, расклад не такой плохой, как кажется, заметил я. Во-первых, нам не нужно уничтожать всех нападающих, достаточно не дать им увести колонистов и продержаться до прихода эскадры. Если та вообще придет, чуть слышно пробормотал Тейлор, бросив на него весьма выразительный взгляд, мол, смотри, накаркаешь, я продолжил. Во-вторых, коллекционеры туда не воевать прилетели, а людей собирать, причем, беспомощных. Как думаете, потащат они с собой в город тяжелое вооружение, зная, что все колонисты лежат парализованные стазис-дронами и никакого сопротивления оказать не способны? Хм, Грус задумчиво дернул себя за мандибулу. Ты хочешь сказать, что их десант будет вооружен только легким ручным? Именно. Вспомни записи с пути свободы. Ты там у жучков видел хоть что-нибудь серьезнее обычной винтовки? Но на корабле-то у них тяжелое вооружение есть, заметил Тейлор. На корабле есть, согласно кивнул я. И если они до него доберутся, нам конец. Но тут есть нюанс. Закончив расставлять отметки, я выделил одну из них в районе космопорта. Смотрите, сам крейсер сядет в порту, потому что больше негде, посадить такую дуру на необорудованную площадку нереально. От города это хоть и недалеко, но только если по дороге, вокруг горы и в обход там заблудишься скорее, чем дойдешь. Вот здесь, на выезде из города, расположен комплекс зданий перевалочного терминала. Причем, расположен очень удачно, полностью перекрывая дорогу. Если мы займем этот комплекс и укрепимся, то орудующий в городе десант окажется отрезанным от своего корабля и им придется прорываться сквозь нас. Но на самом корабле могут оказаться несколько групп, вставил Тейлор. Хотя бы случайно, привезли сдавать добычу, а тут мы. Не только могут, но и окажутся. Там даже без десанта, каждой твари по паре. И отпрыски, и претарианцы, и хаски, но наступать со стороны корабля, удовольствие ниже среднего. Тут же голое поле, сплошной синтобетон и никаких укрытий. Они у нас как на ладони будут. Я для наглядности увеличил часть карты с дорогой между городом и космопортом. Убедившись, что все внимают, и вроде как вопросов пока нет, уменьшил карту и указал на отметки по периметру города. Еще одно, в колонии смонтирована система ПКО. Точнее, система даже не противокосмическая, а скорее противодесантная, на основе лазерных башен поиск. То есть, она может не только лупить по целям на орбите, но вообще по всему в зоне прямой видимости. А уж такую хреновину, как торчащий посредине космопорта полуторакилометровый крейсер, видно с любой точки. Проблема только в том, что эта система сейчас нерабочая. Сломалась она, случайно, аккурат перед атакой коллекционеров. Вокруг послышались смешки и язвительные комментарии. Ага, не зря говорится, что случайность – непознанная закономерность. Я поднял руку, призывая к тишине и, дождавшись, когда все успокоятся, продолжил. Так вот, если нам удастся ее запустить, то коллекционерам придется очень-очень быстро убираться. В стояночном режиме щит крейсера едва 10% мощности выдает и на такой дистанции от лазеров поиска защищает не лучше мыльного пузыря. И что там с этой системой? Спросил Тейлор. В чем проблема? Точно неизвестно, вроде как наведение сбоит. Покачал я головой. Надо добраться до центра управления и смотреть на месте. А центр управления где находится? Поинтересовался Грус. Не знаю, поморщился я, но местные-то знать должны. После новости про ПКО народ как-то повеселел и даже начал перешучиваться. Ну да, одно дело, когда надежда только на дядю, который то ли поможет, то ли нет, и совсем другое, когда есть шанс самому напинать в рыло супостату. Один момент, Шепард. Подняв взгляд от карты, Грус внимательно посмотрел на меня. Когда мы займем этот комплекс, что помешает крейсеру просто разок дать залп из бортового вооружения, оставив от нас аккуратный кратер? Подобного вопроса я ожидал, Поэтому, тоскливо вздохнув и прижав инстинктом самосохранения жалобно пищащее земноводное, через силу выдавил: «Зонды, эти осы, что мы купили, оснащены системами постановки помех и РЭП, а вместо поисковой аппаратуры прикрутим головы от сейсмозарядов. Если запустить штук 10 сразу, хватит, чтобы пробиться сквозь противоракетную защиту крейсера. Вы собираетесь стрелять зондами?» Лаусон завопила так, что я на секунду даже испугался, что подлетающие к горизонту коллекционеры услышат и поумирают от акустического удара. «А вы можете предложить лучший вариант, Миранда?» — раздраженно спросил я. «Но зондами, это просто...» Церберша молча замахала руками, словно не в силах подобрать слова. Видимо, ее привычное хладнокровие ушло в отставку, не в силах вынести подобного кощунства. «Блин, можно подумать, у меня сердце кровью не обливается, а то я не знаю, сколько эти зонды стоят. Докидаться в проклятых жуков чистым нулевым элементом и то бы вышло дешевле. Но даже если все зонды долетят, их мощности не хватит, чтобы пробить броню крейсера», — нахмурившись, заметил Тейлор. «Это же не ядерные торпеды, а и не надо пробивать броню», — вздохнул я, собирая остатки воли в кулак, чтобы не завопить: «Отменяем зонды. Достаточно повредить орудийные башни. Их, конечно, починит, но не за один час». Заложив руки за спину, я обвел взглядом присутствующих. «Итак, что скажете? Это дикая авантюра, Шепард», — рассмеялся Груз. «Но именно поэтому может сработать. Вакариан прав, капитан. Это авантюра», — согласился с ним Тейлор. «Но другого выхода я не вижу». Лаусон прождала меня ответным взглядом, молча. Правда, я так и не понял, то ли к ней уже вернулось спокойствие, то ли еще не вернулся дар речи. Черту подвел Салус, быстро протараторив: «Должен бежать к Чеквас, Шепард. Составим комплекс стимуляторов. Индивидуально. Будет очень много работы. У всех. Нужно успеть». «Конечно, идите, профессор», — кивнул я и повернулся к остальным. «Джейкоб, так как вниз берем все бастионы, на Лаки у нас места в челноках не останется. Поэтому сформируйте из них контрабордажный наряд. Расставьте посты по кораблю, особое внимание серверной, двигательному и ходовой рубке».